Появившийся на шум Снейп поинтересовался у Малфоя, что происходит. Из рассказа слизеринца мы узнали, что я и Рон коварно напали на невинного драка. Заклинание Рона угодило в еще более невинного Гайла, чему есть доказательство, изуродованная физиономия того самого Гайла. Снейп отправил пострадавшего в больничное крыло. Я с отстраненным интересом взирал на это представление, где все знают, но старательно отыгрывают роли. Рон же, покраснев, попытался воззвать к совести, логике, здравому смыслу, ну хоть к чему-нибудь, и в доказательство предъявил Гермиону, зубы которой уже касались воротника мантии. Снейп холодно взглянул на нее. «Если и есть какие-то изменения, то весьма незначительные», — заключил он. Гермиона громко всхлипнула, повернулась на каблуках и побежала к лестнице, ведущей наверх. «Если драка меня лишь слегка встряхнула, то тут я резко пришел в себя или, наоборот, вышел из себя, ибо сказал то, что ни при девочках, ни тем более при преподавателях говорить не стоило. К счастью, одновременно со мной завопил Рон, причем вопил он гораздо громче меня, так что есть надежда, что меня никто не расслышал, но общий смысл до Снейпа все же дошел. Минус 50 очков Гриффиндору. Поттер и Уизли останутся после урока, я объявлю, в чем будет состоять наказание. А теперь в класс. Не то будете наказаны на неделю. Ты не знаешь, дуэли законом запрещены или как?» — шепнул я Рону на ухо по дороге. «Вроде нет, но точно не знаю. Только ты же с ним не справишься, лишь насмешишь всех. В магловском мире, если дама или ребенок вызвали обидчика на дуэль, они могли выставить себе замену. А Грюму, знаешь ли, все равно вместо кого с ней поприбить». Весь урок Рон смотрел на преподавателя мечтательным взглядом маньяка-любителя. Впрочем, куда ему до маньяка-профессионала? «Займемся противоядиями», — обрадовал нас маньяк-профессионал. «Составы у вас готовы. Теперь осторожно заварите их, после чего выберем кого-нибудь и попробуем на нем их действие». При этом он посмотрел на меня, но меня спас Колин Криви, не передав вызов, а буквально вызволив с урока. С ней этому сопротивлялся. Третьекурсник же был хоть и напуган, но не преклонен. «Сэр, сэр, его ждет мистер Бэгмин», — проговорил Криви. «Все чемпионы должны идти. Их, по-моему, будут фотографировать». «Хорошо, хорошо», — прошипел Снейп. «Оставь, Поттер, здесь сумку. Ты мне еще будешь нужен». Какие бы коварные планы ни имел декан Слизерина, им не суждено было сбыться, маленький герой отстоял и мою сумку. В благодарность за собственное спасение и проявляя уважение к поистине гриффиндорской отваге, я вежливо слушал восторженную болтовню мальчика, вставляя реплики в нужных местах, попутно выясняя о журналистах все, что он успел разглядеть. «Желаю удачи», — попрощался Колин у дверей. Я не стал сразу же сдаваться неизвестным журналистам, а отойдя в нишу, позвал Добби. «Хозяин звать Добби», — поприветствовал меня радостный эльф. «Добби, в том разрушенном доме были женские драгоценности?» — спросил я. Домовик усиленно закивал. «Были, хозяин. Сэр Сириус их проверить и убрать. Сэр Сириус сказать, как будет время, он лучше проверит. Так, я сейчас напишу записку Сириусу, ты отнесешь, а потом, когда я тебя позову, принесешь то, что он тебе даст. Передав мне подарок, ты станешь невидимым и проследишь за тем, кому я этот подарок вручу. Проследишь до самого дома, не показываясь. Потом ты уже сам будешь относить этому человеку подарки». «Да, хозяин, Добби сделает. Нормальные домовики не могут шпионить и вредить волшебникам, это факт, но кто сказал, что они не могут оставлять в квартире волшебника приятные подарки? Ну, а в том, что волшебники, найдя их, пугаются, домовики не виноваты». Отправив Добби с запиской, я постучал в двери, не дожидаясь приглашения, вошел в небольшую аудиторию. Большинство столов были сдвинуты в конце, образуя в центре пустое пространство. Три составленные вместе перед доской и накрыты длинной бархатной скатертью. За ним пять кресел. В одном сидел Люда, беседуя с описанной Колином ведьмой в алой мантии. Виктор Крам задумчиво стоял в стороне от всех. Седрик и Флёр беседовали. Седрик бросил на меня смущенный взгляд. Флёр же откровенно красовалась. Бэгмин, увидев меня, вскочил и радостно запрыгал ко мне. «А вот и четвертый чемпион. Входи, Гарри, входи. Не волнуйся, это просто церемония проверки волшебных палочек. Сейчас подойдут члены судейской бригады». «Проверка волшебных палочек», — озадаченно переспросил я. Необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скитер, Бэгмин жестом указал на женщину в алой мантии. Она делает небольшой материал о турнире для пророка. Не такой уж и небольшой, Люда, поправила Рита, впившись в меня взглядом. Я тоже с интересом посмотрел на моего будущего пресс-представителя. Что можно о ней сказать с уверенностью? Любит писать шокирующие статьи, умеет цепляться за слова, берегов не теряет и с теми, кто не только может, но и точно призовет к ответу, не связывается. Волосы у мисс Скитер уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями, толстые пальцы, сжимающие крокодиловой кожи сумочку, завершаются длиннющими ногтями, покрытые пунцовым лаком. Нельзя ли до начала церемонии взять у Гарри коротенькое интервью? Обратилась она к Бэгмину, не отрывая от меня глаз. Самый юный чемпион, несомненно, прибавит статье живости. Разумеется, Гарри, ты не возражаешь. Я возражал. Сириус вряд ли успел подобрать и проверить на безопасность подходящую цацку. Но пока я лихорадочно придумывал предлог, чтобы перенести наш тет-а-тет на после церемонии в аудиторию вошли ожидаемые члены судейской бригады. Уф, хорошо, что я достаточно долго общался с Добби. Если хотите, мы можем пообщаться после церемонии. Утешил я огорчившуюся было журналистку и отправился к стульям у двери, где уже рассаживались остальные чемпионы. Судейская бригада расположилась за накрытым бархатной скатертью столом. Рита поспешно устроилась в углу. «Позвольте представить вам мистера Алливандера», — обратился к нам Дамблдор. «Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям. Только теперь я заметил, что в аудиторию вошло не 4 человека, а 5. Помнится, в первую нашу встречу мистер Алливандер тоже продемонстрировал способность подкрадываться незаметно. Мадмуазель Делакур, начнем с вас, если не возражаете». Мистер Алливандер вышел на середину класса. Флёр Делакур легкой походкой подошла к нему и протянула палочку. «Хм-м», — протянул Алливандер, повертел ее в длинных пальцах, как дирижерскую палочку. Из палочки посыпался сноп розовых и золотых искр. Мастер поднес ее к глазам и внимательно рассмотрел. «Ясно», — сказал он спокойно. 8 дюймов, не гнется, розовое дерево, боже милостивый, содержит, волос с головы Вейлы, моей гран-маман. Вот почему она так похожа на Вейлу. Надо будет сказать Рону, неудивительно, что Флёр мне совсем не понравилась. «Да, да», — сказал Алливандер. «Я никогда не использовал для палочек волосы Вейл. Слишком уж они получаются темпераментные. Но каждому свое, и если она вам подходит». Мистер Алливандер пробежал пальцами по палочке, проверяя, нет ли царапин или каких неровностей. «Архидиус!» — воскликнул он. Из палочки выскочил букет орхидей, и он протянул их Флёр. «Мистер Дигори, ваша очередь». Флёр полетела на свое место, по пути одарив Седрика улыбкой. «Узнаю свое изделие», — заметно оживился мистер Алливандер, беря палочку Седрика. «Прекрасно ее помню. Содержит один волос из хвоста уникального экземпляра жеребца-единорога, около 2 метров в холке. Чуть не проткнул меня рогом, когда я дернул его за хвост. 13,5 дюймов, ясень, хорошая упругость. Регулярно ее чистите. Вчера вечером полировал», — улыбнулся Седрик. «Наверняка его профессор Спраут предупредила. Вряд ли в расписание мистера Дигори входит каждый вечер четверга полировать палочку. Наш декан, сторонник природного воспитания, мол, мы вас в воду бросили, а выплывете вы или нет, ваши проблемы». Я взглянул на свою палочку, выглядела она вполне прилично, хоть полировал я ее в воскресенье перед очередной попыткой вытащить отца. Мистер Алливандер выпустил из палочки Седрика серебристую спираль дыма на весь класс, остался ею вполне доволен и пригласил на середину комнаты Крама. Виктор Крам встал, повел плечами, сутулился и в развалку подошел к мастеру. Протянул палочку и, сунув руки в карманы, нахмурился. «Хм-м, если не ошибаюсь, творение Григоровича. Прекрасный мастер, хотя стиль не совсем тот какой. Ну, это ладно». Он поднес палочку к глазам и тщательно рассматривал ее, вертя так и эдак. «Да, саксаул и сухожилие дракона». Метнул он взгляд на Крама. Крам кивнул. «Толстовато, довольно жесткая, 10,5 дюймов. Авис. Палочка из саксаула выстрелила, как ружье, из дула выпорхнула стайка щебечущих птичек и вылетела в окно навстречу солнцу. «Отлично», — сказал Оливандер, возвращая к раму его палочку. «Кто у нас еще остался?» «Поттер». Я поднялся с места, прошел мимо крама и протянул свою палочку. «Ао!» — расцвел мистер Оливандер, глаза его вдруг вспыхнули. «Я очень хорошо ее помню. Надеюсь, сейчас при посторонних мастер не станет рассказывать, что моя палочка и палочка Волан-де-Морта сестры. Родственников, между прочим, не выбирают. Взять хотя бы Дурсли». Мистер Оливандер изучал мою палочку дольше всех. Наконец, пустил из нее фонтан вина и возвестил, что палочка по-прежнему пребывает в безупречном состоянии. «Благодарю всех», — сказал стоящий за судейским столом Дамблдор. «Возвращайтесь на занятия. Хотя, пожалуй, можете идти обедать, урок вот-вот кончится. А снимки, Дамблдор, снимки?» — заволновался Бэгмин. «Всех судей и учеников. Что вы скажете, Рита?» «Да, конечно. Сначала всех вместе», — она опять впилась взглядом в меня, «а потом по отдельности». Спорить с мисс Скитер никто не стал, и нас таки сфотографировали и вместе, и по отдельности. После чего, наконец, отпустили. Поскольку мы с журналисткой толком не договорились, где и когда будем беседовать, я решил просто подождать ее в коридоре. Но меня отвел в сторону Седрик. «С тобой, оказывается, очень трудно поговорить, особенно наедине», — невесело усмехнулся он. Я пожал плечами, впрочем, Седрику мои комментарии были не нужны. Он это сказал просто, чтобы собраться с мыслями. «В общем, я хочу извиниться, мисс Скитер», — прервал я Седрика, обращая его внимание на подошедшую сзади журналистку. «Ну что вы, я никоим образом не хотела вам мешать», — приторно-сладким голосом протянула Рита. «Вы нам и не мешаете, мисс Скитер», — порадовал я даму. «Ни я, ни Седрик в ближайшие 2 месяца из Хогвартса никуда не денемся. У нас будет масса времени поговорить. А вы, видимо, торопитесь». Правильно оценив мою речь, журналистка переключила свое внимание на Седрика. «Так за что вы извинялись, мистер Диггри? Это касается турнира». Седрик, невинное дитя природы, абсолютно честно ей все выложил. Я, выразительно посмотрев на журналистку, прокомментировал: «Герой, однако, я бы не решился», — оба моих собеседника засмеялись. Рита со знанием дела, а Седрик просто с облегчением. Он вообще был чем-то похож на сказочного рыцаря. Честный, благородный, красивый, с серыми глазами и темными волосами. Надо будет включить этого Айвенга в наш договор с мисс Скитер. «Добби», — позвал я сразу, как только мы устроились в пустом классе. Появившийся домовик вручил мне синий бархатный мешочек и записку. Мельком взглянув на послание, я даже не стал его уничтожать, так как в нем Сириус всего лишь просил с ним связаться, без подписи. «Знаете, мисс Скитер, последние несколько месяцев я внимательно читал пророк в поисках подходящего журналиста. К сожалению, однозначной кандидатуры мне найти не удалось. Но раз уж судьба предоставила нам встречу, думаю, стоит проверить, способны ли мы к взаимопониманию». С этими словами я пододвинул мешочек к мисс Скитер. Она развязала веревочки и вытряхнула на руку браслет. В общем-то, такой, как она, судя по всему, любит, яркий, броский, дорогой. Думаю, мы поймем друг друга, мистер Поттер. Итак, вы бы хотели рассказать о своей жизни? Растянула ярко накрашенные губы в предвкушающей улыбке журналистка. Нет, это не кошка, дорвавшаяся до сметаны, это хищница, почуявшая кровь. А нет, рассказывать о своей жизни меня не тянет. Придется, конечно, но в меру, в меру. Мне нужно будет, пристально посмотрел я на Риту Скитер, мне нужно будет, чтобы кто-то осветил события, которые произойдут в этом году, помимо турнира, естественно. А до этого мы создадим правильный образ, чтобы у людей не было проблем с восприятием информации под нужным углом. И какой же образ вы считаете правильным? Задумчиво спросила акула магического пера. Будут с ней проблемы, обязательно будут, если вовремя силу не показать. Определенно светлый, вызывающий уважение, но не поклонение. Сочувствие, но не жалость. Сильный. Достаточно сильный, чтоб никто не лез, но не настолько, чтоб вызывать страх. Ох, и не любит мисс Скитер подобные образы создавать, по глазам вижу. Вы рады, что ваше имя попало в кубок? приступила она к работе, или напуганы, раздражен. У меня на этот год совершенно другие планы были и есть, а турнир уже начал отнимать много времени и привлекать лишнее внимание. После 30 минут словесной эквилибристики я сбежал от этой акулы пера и пираньи чернильницы под предлогом остывающего обеда, но на прощание упомянул, что доблестной прессе не стоит забывать про светлый образ истинного чемпиона Хогвартса, Седрика Дигори. Прежде чем сжигать за собой мосты, посмотри, на том ли ты берегу. За столом из нашего курса я застал только мрачного Рона, определенно ждущего меня. Гермиона, видимо, еще уменьшала зубы. Снейп определил наказание, завтра вечером работать у него в классе, поведал Рон, я тоже поделился новостями, после чего торопливо набросился на еду. Приятель оглянулся по сторонам и, понизив голос, сказал, мне тоже нужно поговорить с Сахом, уточню у него насчет дуэлей. Под нетерпеливым взглядом Рона мне пришлось быстро закруглиться с обедом. По дороге в Гриффиндорскую башню мою левую руку ударило током. Судя по тому, что Рон схватился за то же место, током ударило не только меня. Мы переглянулись, хором, но про себя, проследили цепочку. Левое запястье, сигнал, анимак. Перед последним определением мы также синхронно запнулись, огляделись. Нигде не наблюдалось ни большой черной собаки, ни полосатой кошки. Тьфу, тьфу, тьфу. Впрочем, никаких других зверюшек поблизости тоже не было. Если это Петтигрю, и он сейчас в какой-нибудь норке или щелке, мы его либо не сможем обратить в человека, либо убьем в процессе. Что, в общем-то, совсем нежелательно, ведь потом мы его из норки не выковырнем. А если выковырнем, то к опознанию это мясо пригодно не будет. Пошли навестим Гермиону, осенило меня. А как же связаться? Сделал большие глаза Рон. Вот вместе с ней и свяжемся. Друг хотел было возразить, но я сделал рожу помногозначительнее, и мы пошли к Гермионе, при этом неизвестный анимаг следовал за нами. Меня начали одолевать сомнения, ну не может крысиная норка идти параллельно нашему пути. Или это очень странная крысиная норка и ее прогрызла стая крыс-анимагов. Гермиону мы встретили недалеко от медпункта, она как раз направлялась в Гриффиндорскую башню. Немного не дойдя до нас, девочка подпрыгнула и схватилась за левое запястье. «Мы шли к тебе, чтобы с кое-кем связаться», — сообщил я, и мы с Роном одинаково выпучили глаза. Гермиона, погладив браслет, согласилась, что без нее с кое-кем мы связываться не имели права. Но палата у мадам Помфри для этого не подходит, лучше воспользоваться пустым кабинетом. Дальше мы, уже втроем, сохраняя таинственный вид, прошествовали в ближайший пустой кабинет. Я небрежно прислонился к двери, Гермиона рассеянно выглянула в окно. Рон как бы невзначай прошелся по ряду между партами, остановился, сделал несколько шагов назад и погладил браслет. Никакой крысы мы по-прежнему не видели, но это уже было неважно, потому что ни норок, ни щелок в пространстве между нами не было. Значит, это либо невидимый анимаг, либо мухи, авроры, преследовавшие Римуса. По сигналу Рон прикоснулся палочкой к браслету. Мы с Гермионой приготовились обезвредить любого, кто появится сейчас в кабинете, и обезвредили упавшую из-под парты Риту Скитер. Я тут же отменил свое заклинание, но палочку прятать не стал. Гермиона, уточнив, в чем дело, тоже отменила свое заклинание, также сохраняя боевую готовность. «Мисс Скитер, позвольте вам представить моих друзей, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер», оба представленных друга хищно улыбнулись, поглаживая волшебные палочки, не сводя взгляда с журналистки. Рита Скитер, за несколько секунд вспомнив, как дышать и говорить, выдохнула. «Как?» Но тут же поправилась. «Полагаю, у вас есть артефакты, определяющие анимагов, наследие Поттеров, не так ли? И кого, интересно, вы ждали? Ну не меня же». «Нет, не вас», — улыбнулся я журналистке. «Совсем другого нелегального анимага, очень нехорошего анимага», — добавил Рон. «Можно сказать, очень плохого и неразумного анимага», — поддержала нас Гермиона. «Который нам крайне мешает», — продолжил я, — «и его следует сдать аврорам, это снова Рон, или хотя бы посадить в неразбиваемую банку», — припечатала Гермиона. «Ну раз мы выяснили, что я хороший, а главное, разумный анимаг, может, вы мне расскажете, кто вам мешает», — раскатала губу мисс Скитер. «Разумеется, но не сейчас. Помните, я вам говорил, что в этом году произойдут события, которые нужно будет правильно осветить». Дождавшись ее кивка, я продолжил, и, Если у нас с вами все получится, эту маленькую тайну вы тоже узнаете. Когда большой рогатый жук улетел по своим журналистским делам, мы уже втроем отправились в Гриффиндорскую башню, по дороге делясь впечатлениями о последних событиях. Потом Гермиона побежала добывать конспекты последнего урока зельеварения у Салли Энн Перкс, вполне справедливо не доверяя работам Рона. Мы же со второй попытки добрались до спальни, где, спрятавшись на всякий случай под полок и добавив заглушающих чар, наконец, связались с Сириусом. «Что, Мордрит побери, у вас там происходит?» Поприветствовал он нас. «Ничего особенного, просто пришли журналисты пообщаться с чемпионами. Я, знаешь ли, последнее время пророк читал, если их не обработать, такого напишут, хоть под кровать на всю оставшуюся жизнь переселяйся. Мне же пресса все равно потребуется. Вот я и обработал и на будущее намекнул заодно. Гарри, что общего между тобой и чемпионами?» Вкратчиво спросил Сириус. «Упс, я, кажется, забыл тебе сказать. Черт, у меня совсем из головы вылетело. Что забыл сказать?» Поторопил меня крестный, кажется, уже испугавшись. «Да ничего особенного. Просто какая-то зараза засунула мое имя в кубок огня, и я теперь четвертый чемпион. И ты говоришь ничего особенного», — зарычал бродяга, даже не перекидываясь. «У вас по школе расхаживает приспешник Волан-де-Морта, тебе придется участвовать в опасном турнире, а ты говоришь ничего особенного. От того, что ты кричишь, мое имя из кубка не вылезет, то есть назад не залезет. Тьфу, короче, ты меня понял», — попробовал я его успокоить, но, кажется, неудачно. «Почему обязательно приспешник, вы знаете кого?» Попытался помочь мне Рон. «Я так понимаю, там любой старшекурсник мог подойти и чужое имя кинуть. Может, кто-то из наших, то есть из гриффиндорцев, постарался. Ну, за честь факультета боролся и все такое. Вон, в тот день чуть ли не полночи праздновали. Я бы им попраздновал ремнем по заднице», мечтательно протянул Сириус, вроде даже успокоившись, хоть с Роном и не согласился. «Если б это устроил старшекурсник, чемпионов было бы три. Просто у кубка был бы побольше выбор, а тут кто-то достаточно знающий, не только бросил имя Гарри в кубок, но и убедил артефакт, что в турнире участвуют четыре школы. Ты же, — обратился крестный уже ко мне, — относишься ко всему слишком небрежно». «Вовсе нет», — возразил я почти честно, ибо и к ситуации в целом, и к турниру в частности я вообще никак не относился, не то что небрежно. Но сейчас, общаясь с Сириусом, я в детали вдаваться не стал, ограничившись коротким «вовсе нет», и сменил тему. «Слушай, ты там подбери еще несколько цацик подходящих. Правда, я думаю, теперь уже нет необходимости что-то дарить после первой же статьи, но в особо ответственных случаях все же лучше не жадничать». Вспомнив нашу охоту на анимага, Рон заржал так, что я начал всерьез опасаться за надежность заглушающих чар. В ответ на Ронов ржач Сириус вопросительно приподнял бровь, и мы в красках и даже в лицах рассказали об увлекательном занятии ловли анимага-жука. «Сириус ГМ, МГМ», — несколько смущенно начал переходить к делу Рон. Крестный прекратил веселиться и уставился на мальчика, заинтригованный столь красноречивым началом. «Сириус, а ты не знаешь, дуэли законодательством не запрещены», — наконец, выпалил Рон. Блэк из просто заинтригованного стал ну очень заинтригованным. Но спрашивать сразу, с кем это он собрался дуэлировать, Сириус не стал, а развернуто ответил на вопрос. «Дуэли законом не запрещены, но сильно не приветствуются. Человек, хоть раз вызвавший кого-нибудь на дуэль, уже никогда не получит работу в министерстве или в подконтрольных министерству организациях. Вот еще Гарри сказал», — проговорил совсем покрасневший Рон, — «что, если вызывающий несовершеннолетний, в магловском мире он мог выставить вместо себя замену. Что-то такое я вроде видел в каком-то старом дневнике, но лучше тебе перечитать законы на эту тему и дуэльный кодекс». Мой приятель печально вздохнул, он до последнего надеялся обойтись малой кровью, то есть без библиотеки. «Так кого вы там собираетесь вызывать?» — не выдержал неизвестности Блэк. «Снейпа», — сказали мы хором и снова в красках поведали так возмутившую нас сценку. «Знаете, ребят, если вдруг Грюм не захочет заменить дуэлянта, я с удовольствием сделаю это сам. Если, конечно, что-то подобное есть в кодексе», — вполне оптимистично закончил крестный. В этот вечер все зашедшие в библиотеку имели счастье наблюдать Рона Уизли, обложившегося книгами не хуже Грейнджера и увлеченно читающего толстенный талмуд. Статья Риты Скитер вышла на следующий день. К счастью, она смогла запомнить все имена, может быть потому, что я во время разговора посетовал на ее девичью память. Впрочем, она не отказала себе в удовольствии пройтись насчет французской красавицы, безуспешно осаждающей хогвартского чемпиона из Хаффлпаффа, что подпортило настроение скорее Седрику, чем Флёр. Небольшой общий снимок не позволил оценить достоинства обоих чемпионов, о чем я бы на их месте только порадовался. Моя фотография занимала едва ли не половину первой страницы. Вел я на ней себя совершенно индифферентно. Можно сказать, притворялся магловским снимком. Выглядел, ну как все последнее время, свежим покойником, что довольно неплохо сочеталось с общим тоном статьи. Больше двух страниц мисс Скитер расписывала опасность турнира и количество жертв за прошлые годы с постоянными намеками, что кто-то решил покуситься на сокровище нации. Потом еще страницу распиналась по поводу бездарно организованной Дамблдором системы безопасности. Посетовала, что сам Гарри Поттер к собственной безопасности, впрочем, как и к турниру, относится безразлично, не иначе любовь у него тайная. Но доблестная журналистка пообещала читателям раскрыть эту тайну. Ну и флаг ей в руки, лишь бы не зарывалась. Так как остальные журналисты данного издания ничуть не лучше, а это хотя бы у всех на слуху и, главное, у нас на крючке. Чтобы помочь увлекающейся девушке удержаться в рамках, мы с Гермионой написали в меру критическую рецензию на ее статью. Эту рецензию мисс Скитер найдет у себя в спальне на столике у зеркала, вернувшись после трудового дня. Я не буду вызывать профессора Снейпа на дуэль, уже, наверное, в десятый раз говорила Гермиона Рону, пока мы шли в визжащую хижину. Дело в том, что несовершеннолетний маг, вызывая совершеннолетнего, мог таки выставить себе замену, но вызывать должен оскорбленный, а не свидетель. В данном случае недвусмысленное оскорбление получила именно Гермиона, все остальное можно назвать методами воспитания или преподавательским произволом. Гарри, ты-то что молчишь? Позвал меня на помощь Рон. Объясни ей. Сириус же сказал, что вызвавший на дуэль навсегда лишается возможности устроиться на работу в министерство или в подконтрольных министерству организациях, разочаровал я друга. Поэтому только Гермионе решать, хочет ли она наказать с ней по такой ценой. Дурацкая традиция, проворчал Рон, уже почти смирившись. Непонятно, зачем только ее ввели. Ну тут-то как раз все понятно. Заметно оживилась девочка, обрадовавшись, что ее не достают. Любая власть предпочитает, чтобы все вопросы решались через ее представителей, и не любит самосуд. Правда, на мой взгляд, логичнее было бы запретить дуэли. Но, может, этому что-то мешало. Гермиона вопросительно посмотрела на Рона как на самого осведомленного в дуэльных делах. Самый осведомленный в дуэльных делах пожал плечами и продолжил ворчать о несправедливости жизни. И какие именно представители власти должны решать вопрос, когда профессор Хогвартса оскорбляет студентку, и я уверен, что Гермиона не первая. Оскорбленная студентка всерьез задумалась, почему-то не озвучив первый пришедший ей в голову ответ. Директор школы, то есть Дамблдор, ответил я за нее. Если директор не справляется с ситуацией, к делу подключается попечительский совет. В попечительском совете, наверное, все, как Малфой, сидят, нашел причину их ненадежности Рон, Гермиона согласно кивнула. А Дамблдор с ней поверит, продолжил ободренный поддержкой мальчик. Мне определение отношений директора Хогвартса и профессора Зелий показались неточными, и я спросил, что значит верит. Друзья на меня посмотрели удивленно, явно не понимая, что я имел в виду. Вы думаете, что, если мы придем к Дамблдору, расскажем, как все было и дадим обет, что все действительно так и было, а Снейп скажет, что ничего подобного не было и даму он вовсе не оскорблял, директор поверит Снейпу, а не нам. На одном дыхании уточнил свою мысль я. Но мы ведь не ходим к Дамблдору, неуверенно возразил Рон. Правильно, согласился я, потому, что за 15 лет преподавания Снейпа у господина директора было достаточно возможностей познакомиться с педагогическими методами профессора зельеварения, а главное, наблюдать его далекой от норм приличия поведения со студентками. И это все прекрасно понимают, потому давно никто не жалуется. В магловском мире в такой ситуации можно было обратиться в суд, сказала Гермиона. Вот только верховный чародей у нас Дамблдор, напомнил я. И кстати, Если бы в суде подобный вопрос можно было решить в пользу ученика, Малфой бы этим уже воспользовался. Ведь то, что сделал Грюмсдрака, было не только унизительно, но и опасно для жизни. «Жуть какая-то», — поежилась Гермиона. «Эй, вам что, жалко стало хорька?» Не понял причины для нашего пессимизма Рон. «Получается, профессора могут делать, что им вздумается, с полного согласия директора и даже с его поддержкой», — разъяснила лучшая ученица, какие из разговора следуют выводы. «Ну, какие-то пределы, конечно, есть», — протянул я. «Но душевное здоровье студентов никого не интересует, да и физическое не особо. Ребят, вы преувеличиваете, вон в прошлом году Клювокрыла чуть не казнили за укушенный малфоевский палец», — напомнил нам друг. «Клювокрыла судила комиссия по обезвреживанию опасных существ», — в свою очередь напомнил я, а суд к Хагриду претензий не имел. «Что, в общем-то, правильно, ведь это Малфой нарушил инструкции, но тоже своего рода показатель», потому что главным аргументом у них было, как там, напряг я память, восстанавливая формулировку, и процитировал. «Постановлено принять заверение профессора Дамблдора, что вы в этом прискорбном инциденте невиновны. То есть если в суде Дамблдор заверит, что с ней в оскорблении студентки невиновен, или Грюм в превращении студента в хорька. Да плевать мне на этого хорька, я сразу сказал, пусть Гермиона с ней по на дуэль вызовет». А Грюм ее заменит. «Мы с грозным глазом заранее договоримся», вернулся к тому, с чего начал, Рон. Гермиона тоскливо вздохнула, бедная девочка уже устала отбиваться. «Ну его, Грюма, я тоже отлично могу заменить Гермиону», вставил Сириус. «Мы, оказывается, уже дошли до хижины, и нас встречают. Кстати, почему вызывать должна Гермиона? Вы, ребята, что, передумали? Вроде сами хотели». Мы возмущенно процитировали касающиеся ситуации законы, Рем же смотрел на нашу подругу с надеждой, помня ее благоразумие и отчасти миролюбие, потому что уверенности в том, что с ней не узнают Блэка в процессе дуэли, не было, как раз таки наоборот. Но и обижать Сириуса, не дав ему подраться, тоже не хотелось. «На дуэль я вызывать с ней по не буду», — повысила голос Гермиона, «не считаю повод серьезным. Мы сюда делом пришли заниматься или болтать». «Ладно, Моргана с ним, со Снейпом», — резко посерьезнел Сириус. «Я хотел вас предупредить». «Предупредить?» — удивленно спросил я, пока ребята переключались на другую тему. «Каркаров был упивающимся смертью». «Кто? Каркаров?» — воскликнули мы хором. «Он сидел со мной в Азкабане, но его выпустили. Даю голову на отсечение. Дамблдор потому и пригласил в этом году в Хогвартс Аврора Грюма, чтобы он глаз с него не спускал. Грюм раскрыл Каркарова. И того отправили в Азкабан. А почему его выпустили?» Заинтересовался я, мысленно плюнув на то, что фашист в нашем обществе может работать директором школы. «Он пошел на сделку с Министерством магии», — Сириус нахмурился. «Сказал, что раскаивается и готов назвать несколько имен. Многие оказались в Азкабане по его милости. Там его ненавидят, я это знаю. Но как он мог стать директором школы после этого?» Не смогла так же легко плюнуть на реалии магического мира Гермиона. «А на территории Дурмстранга со времен Гриндевальда сильны позиции чистокровных. Но ведь Гриндевальд проиграл», — не поняла логики девочка. «Волан-де-Мор тоже проиграл», — напомнил я, — «а Малфой, уважаемые члены общества, из-за употребления фашистских ругательств из школы не исключают, даже на время. Исключают из школы», — хором удивились Сириус с Римусом. «Ну, в приличных магловских школах за расизм или нацизм исключают, а навсегда или нет, зависит от влияния и состояния родителей. Но мы говорим о Каркарове». «Да, конечно», — сказал Сириус, явно мысленно занимаясь исключением немаленькой толпы, — «и сразу навсегда. Каркаров преподает в Дурмстранге, учит своих учеников темным искусствам. Так что будьте осторожны с его чемпионом». «Мы всегда осторожны», — изобразил я оскорбленную невинность, — после чего вполне серьезно спросил: «Как думаешь, это Каркаров бросил мое имя в кубок? Учитывая все, что ты о нем рассказал, он скорее тянет на отвлекающий фактор, причем, используемый в темную». «Ну да, Каркаров мог бы снова переметнуться к Волан-де-Морту, но при условии, если у того опять будет сила и влияние. Но кто бы ни подложил в кубок твое имя, у него были на то причины. По-моему, турнир — самый подходящий способ уничтожить тебя и списать все на несчастный случай». «Зачем?» — задал я вопрос, о котором почаще следует вспоминать магам. Зачем устраивать мою смерть, списывая на несчастный случай? Присутствующие маги с непривычки зависли. Чтобы не искали убийцу, предположила Гермиона, видимо, как могла рожденная она первая сориентировалась, но будучи девочкой наивной, верящей в справедливость, сориентировалась не до конца. А разве кто-то ищет подсунувших мое имя в кубок? Может, всех взрослых магов, находящихся в эти дни в Хогвартсе, напоили сывороткой правды или взяли с них обеты? Мой вопрос был сугубо риторическим, и отвечать мне никто не пытался, и я быстренько закруглился с митингом. Не хочешь — заставит, не можешь — научит. Как думаете, что мы упускаем? Спросил я у Сириуса и Римуса после третьей неудачной попытки. Между Лили и Джеймсом только одна очевидная разница, мрачно заметил Сириус. Это материнский полог. Я бы между ними нашел побольше отличий, тоже невесело улыбнулся Римус. Но о каком пологе ты говоришь? А тебе Дамблдор не говорил? Задал риторический вопрос бродяга и рассказал коллеге-мародеру все, что нам было известно о событиях Хэллоуина 81-го года. Погоди, погоди, непонятно к кому обратился Рем, подняв руку в преграждающем жесте. Есть весьма специфический обряд, основанный на самопожертвовании, с очень похожим действием. Во всяком случае, любое смертельное проклятие, получившееся в результате обряда, щит будет отражать. Единственным условием сохранения щита является хранение оберегаемым фиала с живой кровью создавшего щит. Сами понимаете, обряд проходит совсем не так, как мы видим в Годриковой лощине, и уж точно не в момент нападения. Смерть создающего щит происходит во время обряда, когда кровь передается в фиал. Могу предположить, что Дамблдор решил, будто Лили стихийно получила результат обряда. И естественно, он начал искать, чем заменить необходимый для сохранения щита фиал живой крови. Возможно, обряд является осмысленной доработкой насквозь стихийного материнского покрова, закончил лекцию профессор Люпин. Это где ты такое читал? Спросил я, прикидывая, как скоро смогу получить первоисточник, и хватит ли зеркалу для анализа вольного пересказа. В Хогвартсе, в библиотеке, ответил Римус. В закрытой секции, спросила Гермиона с отчетливо звучащей в голосе надеждой на торжество здравого смысла. Нет, в открытом доступе, не оправдал ее надежд Рем. Давай диктуй название, у меня уже давно сложилось впечатление, что закрытую секцию создали специально, чтобы глупые детишки ходили вокруг нее и облизывались, не обращая внимания на основной фонд, полагая, что там лежат скучные книги по школьной программе. И вот еще, осенило меня, нужно найти все, что получится про Амнинокли. Причем тут Амнинокли? Спросила Гермиона, не поняв моих ассоциаций. Кстати, я пыталась найти книги про них, но кроме рекламных брошюр в каталогах ничего не было. А ты что хотела? Хмыкнул Сириус. Это секретная, коммерческая информация. Ее в Лютном нужно искать, а то и заказывать. Хорошо, в крайнем случае я знаю, у кого заказать. А тебе действительно зачем? Затем, что Амнинокль не только записывал, но и комментировал матч. Правда, ничего, кроме матча он не комментировал, но тут главное понять принцип и поколдовать над зеркалом так, чтобы оно записало и прокомментировало наши действия. Во всяком случае, Амнинокль, комментируя матч, понимал в происходящем на поле гораздо больше меня. Понятно, книги, если они есть, мы найдем, нет, так закажем сделать копии магических расчетов и формул, ну и сами пару-тройку таких игрушек вскроем и посмотрим, что к чему. Ладно, возвращайте нас в визжащую хижину, потянулся Рон. Действительно, согласился я, мы еще до отбоя в библиотеку заскочить успеваем. Как можно было подобную книгу оставить в открытом доступе? Возмущалась Гермиона, глядя на далеко не тоненькую книгу «Грани самопожертвования» с десятком обрядов, основанных на самоубийстве. А ведь эту книжку можно было даже выносить из библиотеки, не то что читать. В отличие от спрятанной в запретную секцию книги с рецептом оборотного зелья, прочитавший «Грани» может причинить вред только себе, что, видимо, мало кого волнует. Да и название напоминает не то любовный роман, не то философский трактат, высказал я свое мнение по поводу книги. И к граням добавил справочник по каббалистике. Гермиона тоже не с пустыми руками покинула библиотеку. По принципу, раз пришла, нужно хоть что-то взять.